Потянулись мы один за другим наверх, на плато. Самолет давно скрылся за горами. Глава третья. Новый пилот. На другое утро, угрюмый, грустный, мы приступили к работе. Меня усадили в камералку, чего я терпеть не мог, а Валя стала вызывать по радио начальника магаданского отделения Аэрофлота, все того же Фоменко. Умоляла дать нам пилота. Фоменко категорически отказал. «Где я его возьму?» – спросил он. «Кто туда поедет?» «Но обсерватория не может без пилота», – заявила Валя. «Попробуйте переговорить с начальником аэродрома в Черкасском». Валя оседлала лошадь и сама поехала в Черкасское. Вернулась она к обеду очень довольная. Совершенно неожиданно ей сразу пошли навстречу. Завтра новый пилот прибудет в обсерваторию. Все это Валя рассказала нам за обедом. «Николай, ты не возражаешь, если мы его поместим с тобой? Больше негде?» – спросила Валя. «Конечно нет», – буркнул я. После отъезда отца я так и занимал отдельную комнату с двумя кроватями. «Все-таки любопытно, почему начальник аэродрома сразу уступил нам пилота», – задумчиво сказал Леша. «Действительно, почему? Ведь у них не хватает людей», – подхватил Игорь Дашков, наш геолог. Борода у него начала расти не так уж давно. Он раза два побрился и начал ее отпускать под голландского шкипера. Валя призадумалась, даже есть перестала. «Может, он пьяница?» – расстроенно спросил я. Перспектива дышать перегаром меня мало радовала. Валя покачала головой. «Нет, он сказал, что отпускает для обсерватории своего лучшего пилота. Я, говорит, люблю его как сына. Чудесный хлопец». Я спросила, не пьет ли он? «Нет, — говорит, — употребляет только лимонад и томатный сок». «Не Марк Русанов?» — спросил вдруг Абакумов, прислушавшись к разговору. «Да, — подтвердила Валя. — Вы его знаете?» «Слышал. Критикуют своего начальника на каждом собрании. Не ужились. Вот он и рад от него избавиться. Дело ясное. А у этого Русанова, даром что молод, характер как кремень. Неуступчив, принципиален. В коллективе его очень даже уважают». Марк явился на третий день. Его подкинули на вертолете товарищи с аэродрома. Прощались они весьма сердечно. И как ни отнекивался, сами принесли его вещи и осмотрели комнату, где его поместили, да еще полюбопытствовали, с кем он будет жить. И вот на кровати сидит невысокий, худенький паренек в поношенном комбинезоне, по виду мой ровесник, на самом деле старше на 3 года, и спокойно разглядывает меня на удивление светлыми глазами. На полу лежат его пожитки – чемодан, 2 ящика с книгами и какими-то приборами, да крепко набитый рюкзак. Волосы у Марка русы, возле вздернутого носа веснушки, рот сжат упрямо и застенчиво. Наглядевшись на меня досыта и так и не сказав ни слова, я тоже молчал. Он мне поначалу не очень-то понравился, с предубеждением я его встретил. Он стал разбирать свои вещи. Мне бы надо было выйти, но я словно прилип к койке. Вот с чем пришел Марк на новое житие. Серый костюм, неодеванная летная форма, пара нейлоновых рубашек, белая и серая, 2 смены белья, бритва «Москва», транзисторный приемник «Спидола». «Весь мир можно слушать», — похвалился он потом. Магнитофон стоимостью в 3 его костюма. Еще какой-то прибор, кажется, самодельный, пластинки с грамзаписями. Остальное занимали книги. «Можно посмотреть?» – сразу заговорил я. При виде книг у меня сработал рефлекс. Марк вытащил книги и положил на стол. Это была исключительно фантастика. Но какой подбор! У меня слюнки потекли. Станислав Лем, Рэй Брэдбери, Чет Оливер, Иван Ефремов, Геннадий Гор,